Глава вторая. Правило номер 12. В экстренных случаях необходимо строго следовать процедурам оказания первой помощи. Тираном был Алек Макдоналл, холостяк чуть за 30, который возглавлял отделы новинок, художественной литературы и искусства на первом этаже книг Блумсбери. Он изучал литературу и изящное искусство в Бристольском университете и рассчитывал на карьеру в чем-то значительном. Вивиан обвиняла его в желании управлять небольшой колонией, когда в его планы вмешалась война. Уволившись с почестями в 1945 году, Алек в тот же день, что и Вивиан, начал работать в магазине. Опередил на час, как доминирующий близнец. Острила она всякий раз, когда Алек получал какую бы то ни было награду первым. С самого начала Алек и Вивиан соперничали. И не только за владычество над отделом художественной литературы. Каждый случайно заглянувший в магазин редактор, каждый выступающий с лекцией автор становился для них шансом получить доступ к правящим кругам издательского мира. Два втайне начинающих автора оба прибыли в Лондон и поступили на работу в книге Блумсбери только за этим. Но они были достаточно сообразительны, чтобы понимать, что управляющих магазином от непреклонного мистера Даттона и руководящего в то время художественной литературой Грэма Кингсли до беспокойного Фрэнка Аллена и сварливого мастера-морехода Скотта необходимо было ублажать в первую очередь. И когда доходило до этого, у Алика было прямое и явное преимущество. Рассказы о военной службе, общих школах и прошлых победах в крикет быстро разуверили Вивиан в возможности повышения. И, конечно, всего за несколько недель Алек завоевал и давнего главного управляющего Герберта Даттона, и его правую руку Фрэнка Аллена. К 1948 году, после ухода на пенсию Грэма Кингсли, Алек возвысился до должности главы отдела художественной литературы, а в течение года подгреб под себя новинки и искусство, достижение, которое Вивиан по-прежнему называла аннексией. Она первая стала звать его тираном. Он не звал ее никак. Претензии Вивиан к Алеку разнились от книг, которые оказывались на полках, до его склонности организовывать встречи исключительно с авторами-мужчинами, служившими в войну. Получив степень по литературе в Дареме, Кембридж, университет ее мечты, в 1941 году все еще отказывался выпускать женщин. Вивиан неукоснительно доносила свои взгляды на то, какого рода книги должен продавать отдел художественной литературы. Неудивительно, что Алек спорил с этими взглядами. «Но он даже не читает женщин», — жаловалась Вивиан Грейс, которая сочувственно кивала в ответ, пытаясь припомнить, какие должна купить продукты перед тем, как сесть на автобус до дома. «В смысле? Ну, одна только Джейн Остин на полках? Ни Кэтрин Мэнсфилд, ни Портер. Я прочитала тот рассказ Селлинджера в «Нью-Йоркере», о котором он не затыкается. Вперемешку контуженные солдаты и дети, и я не могу понять, что в этом такого мужественного». В отличие от Вивиан, у Грейс было немного времени на чтение, и иронию этого ее муж часто отмечал. Но Грейс не ради книг работала в магазине. Она работала там потому, что поездка до Блумсбери на автобусе занимала всего 20 минут. Она могла по пути отправить детей в школу, а после работы забрать газеты из магазина домой. Именно Грейс предложила продавать импортные журналы, в частности, «Нью-Йоркер». Близость к Британскому музею и театральным кварталам обеспечивала книги Блумсбери изрядным количеством состоятельных американских туристов. Грейс была убеждена, что такие домашние нотки увеличат время, которое они проведут в магазине, как и джаз по радио на кассе, одна из многих идей, которым мистер Даттон все еще умудрялся противостоять. Вивьен и Алик более 4 лет вместе работали на первом этаже магазина, обходя друг друга по дуге за кассовой стойкой, подобно настороженным львам в небольшом колизее. Квадратная, закрытая стойка размещалась по центру отдела художественной литературы в попытке скрыть старый распределительный ящик, торчащий из пола. Мистер Даттон не мог взглянуть на него, не увидев заодно судебного иска о возмещении ущерба нечаянно споткнувшемуся о него покупателю. Сразу после повышения до должности главного управляющего в 1930-х Даттон сразу же наказал переместить кассу от входа и выстроить вокруг коробки. Подобная конфигурация оказалась чрезвычайно полезной для сотрудников. Всегда можно было заметить покупателя, идущего с любой стороны, подготовить подходящий ответ на выражение, разнящееся от замешательства до враждебности, и даже заметить, как неоплаченная книга тайком кладется в сумку. Другие книжные обратили внимание на обстановку книг Блумсбери и начали менять свою. В этом отношении вся округа была полна шпионов, и Грейс и Вивьен были не единственными сотрудниками магазина, ходящими посмотреть на чужие витрины. Лондон снова начинал расцветать после долгих 5 лет послевоенных лишений и восстановления, и новые книжные магазины росли, как грибы после дождя. Блумсбери было домом Британскому музею, Лондонскому университету и многим знаменитым авторам прошлого и настоящего, включая довоенный круг Вирджинии Вулф, Эдварда Моргана Форстера и Литона Стрейчи. Это сделало район особо привлекательным местом для читателей, авторов и покупателей. Так что именно сюда, чуть снежным днем 2 января 1950 года, прибыла юная Эви Стоун с визиткой мистера Аллена в одном кармане и билетом в одну сторону до Лондона в другом. Вивьен увидела ее первой. Колокольчик на входной двери издал привычный короткий дзинь, когда поношенные женские ботинки задели за леску возле внутренней двери вестибюля. Алек Макдоналл, сидящий на лестнице неподалеку, также кратко поднял и опустил глаза. Невысокая девушка без головного убора не обратила на него внимания. Вместо этого она, не торопясь, медленно прошла мимо столов с художественной литературой возле входа. С каждой книгой, которой касалась, она делала 3 вещи. Сперва почти восторженно проводила ладонью по обложке, затем задумчиво стучала по названию, а после осторожно поднимала обеими руками, чтобы кратко изучить содержание и оборот. Вивьен перестала писать в тетради и теперь задумчиво пожевывала кончик карандаша, с интересом наблюдая за девушкой. У нее было неровно обрезанное каре и пронзительные темные глаза, пристально сосредоточенные на всем, что попадало в ее узкую область зрения. Она не казалась городской, но и не выглядела совсем чуждой. Она методично пробиралась к кассе, пока Вивьен сутулилась в позе, которая крайне раздражала мистера Даттона. Когда девушка, наконец, дошла до кассы, Вивьен опустила карандаш. «Здравствуйте». Вивьен подняла правую бровь. «Здравствуйте», — медленно ответила она и стала ждать. Девушка положила правую руку в перчатки на край стойки и будто в молчаливом заговоре подтолкнула маленькую белую карточку. Вивьен склонила голову набок, прежде чем взять карточку. На удивление, она принадлежала Фрэнку Аллену из отдела редких книг. «Я Эви Стоун», — в качестве объяснения сообщила девушка. Вивьен изучила ее, зачарованная контрастом между простыми манерами и этим глубоким пристальным взглядом. «Я боюсь, мистер Аллен сегодня и завтра на распродаже частной коллекции. Надеюсь, вы не издалека приехали?» Девушка настойчиво покачала головой. «Я Эвелин Стоун, к мистеру Даттону». «А-а-а!» — радостно воскликнула Вивьен, и Алик обернулся со своей лестницы на редкое оживление в ее голосе. «Понятно, вам назначено». На этот раз Эви склонила голову на бок, будто обеспокоенная тем, что никому не наказали ожидать ее. «Пожалуйста, подождите здесь, а я схожу за ним». Худощавая фигура Вивьен скользнула за небольшую створчатую дверь с обратной стороны стойки и дальше по длинному коридору, пока не исчезла в дальнем стеклянном кабинете. Затем Грейс высунула голову из того же кабинета, но сразу же сама пропала из виду. Несколькими секундами позднее Вивьен возникла снова, вышагивая по направлению к Эви, будто ничто на свете не могло заставить ее поторопиться. «Нам так жаль, он действительно вас ожидает. Я покажу дорогу». Вивьен дала девушке знак следовать за ней. «Позвольте взять ваше пальто». Девушка отказалась от предложения, туже запахивая шерстяное пальто в немного нервной манере, которая показалась Вивьен очаровательной. Передав девушку Грейс, Вивьен вернулась на свой пост за кассой, только чтобы обнаружить там Алика. Он опирался на стойку в той же непринужденной манере, за которую ее часто отчитывали. У мужчин мистера Даттона она будто не раздражала. В магазине от всех девушек требовалась элегантная осанка, а от мужчин — приязнь и дружелюбие. «Да», — резко спросила она. «Что это была за странная малютка?» Вивьен вздохнула и взяла карандаш. Ей всегда приходилось смотреть на Алика снизу вверх, что она ненавидела. Никому нельзя быть таким высоким. «Некая Эви Стоун, на встречу с мистером Даттоном, если тебе надо знать». «И чего ради?» Вивьен положила карандаш и раздраженно фыркнула. «Ради работы, судя по всему». Грейс сказала, ее рекомендовал Ярдли Синклер, директор музейных услуг в Сотбис. «Тебе хватит громких имен?» Алик в ответ также усмехнулся. «Конечно, не для работы за кассой, полагаю. Кажется, ей не больше 16, если и столько есть». «Не беспокойся, Алик. Уверена, у нее нет никакого интереса к твоему доминиону». Алик приготовился сказать что-то в ответ, когда раздался странный крик. Каждая голова в магазине взлетела над книгой, а Алик встревоженно схватил Вивьен за руку. «Боже мой!» — воскликнул Алик. «Это Грейс?» Он обежал стойку, чтобы распахнуть дверь для Вивьен, прежде чем они бегом пустились по коридору. Там, у дверей кабинета главного управляющего, они нашли Грейс, застывшей на месте с прижатой ко рту рукой. Внутри мистер Даттон лежал на полу с одеревеневшими лицом и телом. «Что еще за...» Алик направился было к управляющему, но Эви подняла левую руку, чтобы остановить его. В тот же миг мистер Даттон начал биться в конвульсиях. Его руки и ноги буйно дергались. «Вызовите скорую помощь», — спокойно велела Эви Грейс, одновременно ослабляя его галстук. «И держитесь в стороне». Грейс просто стояла там в дверях вместе с Аликом и Вивьен. Все трое были ошеломлены видом тела, корчащегося на потертом ковре у их ног. «Сейчас же!» — рявкнула Эви. Грейс, наконец, в панике подскочила и бросилась к телефону на столе, пока Алик, маячащий за Вивьен в проходе, воскликнул. «Засуньте что-нибудь ему в рот, книгу или...» Девушка покачала головой. «Нет», — твердо ответила она, — «просто держитесь в стороне». Она огляделась и кивнула на крупный антикварный стол, за которым мистер Даттон просматривал постоянный поток корреспонденции. «И отодвиньте стол, сейчас же, пока он не ударился». Алик вышел вперед и с силой толкнул угол стола как раз тогда, когда Грейс положила трубку. «Бедный, они в дороге. Как вы...» Девушка подняла левую руку, чтобы утихомирить Грейс. Трое работников магазина могли лишь стоять и беспомощно наблюдать, как Эви положила правую ладонь на его грудь. Сердцебиение довольно слабое. «Грейс», — сказал Аллен, — «он что-нибудь говорил тебе? Что угодно. Ты об этом знала?» Грейс покачала головой. Дрожащая ладонь застыла над ее ртом. «Он только что был у врача. Это все, что я знаю. Подождите». Она открыла верхний ящик его стола и зашарила внутри, затем подбежала к вешалке для пальто и засунула руки в карманы его тренча. «Ох, подождите, что-то есть». Она подняла маленькую баночку с таблетками так, чтобы всем было видно. «Фенитоин», — вслух прочитала она. «Позовите Эша», — воскликнула Вивьен. «У него есть медицинский словарь». Алик удивленно взглянул на нее, затем стремительно бросился к задней лестнице. «Конвульсии прекратились», — вдруг объявила Эви. Все трое наблюдали, как круглые глаза мистера Даттона начали моргать, а затем расслабилось и остальное лицо. Алик вернулся с Эшем Рамасвами, у которого в руках был толстый медицинский словарь. «Это фенитоин от эпилепсии, верно, мисс?» — спросил он Эви. «Слабое сердцебиение?» Эви так открыто уставилась на Эша, что все в комнате вдруг почувствовали неловкость. Вивиан задумалась, видела ли Эви людей из Индии прежде, и тут же ощутила прилив странного стыда за саму такую мысль. «Да, довольно слабая», — наконец ответила Эви. Но Эш как будто не заметил ее нерешительности и раскрасневшихся щек. Вместо этого он казался так же ошарашенным ее присутствием. «Тогда положите что-нибудь под его голову, мисс, чтобы выровнять позвоночник и челюсть». Они неотрывно смотрели, как Эви спешно сняла свой синий вязаный кардиган и осторожно подложила под голову медленно приходящего в сознание мистера Даттона. «Ничего страшного, сэр. Это всего лишь небольшой приступ». Эви протянула руку и похлопала его по ладони, словно пытаясь утешить маленькое животное или ребенка, что как будто только усилило унижение Даттона от его состояния. Все с облегчением наблюдали, как Эви помогает мистеру Даттону приподняться на правом локте. «Ваше сердцебиение ослабло, сэр. Пожалуйста, не двигайтесь», — призвала его Эви. Услышав незнакомый голос, осоловелый мистер Даттон обернулся и увидел, что позади на коленях сидит пришедшая на интервью девушка. «Мне страшно жаль. Как ужасно для всех вас вышло!» Впервые для всех присутствующих Эви улыбнулась. «Не переживайте обо мне, сэр!» «Да», — заговорила из прохода Вивьен. Она не спускала глаз с магазина, и как раз в этот момент прозвенел колокольчик, объявляя о появлении сотрудников скорой помощи. «Мисс Стоун определенно справилась лучше нас всех!» Вивьен отошла в сторону, когда двое санитаров пронеслись по коридору с носилками и начали укладывать на них мистера Даттона, все еще лежащего на полу. Алик вернулся в зал, чтобы обслужить немногих покупателей. Эш вернулся в подвал, а Вивьен, Грейс и Эви остались одни в приемной. Сообразив, какой трудной должна была быть вся эта ситуация для их посетительницы, Грейс как раз приготовилась спросить, не стоит ли ей налить Эви чашку чая, когда на ведущей наверх лестнице, которую Вивьен глумливо называла «Виа Долороса», искаженный итальянский, «Дорога скорби», раздался раскатистый голос. «Что это, черт возьми, за шум?»